Эпилог. Был конец августа. Ничем не примечательный вечер. Юна краем уха слушала молодого лютниста, а сама поглаживала вышитого стеклярусом земляного дракончика на кушаке и задумчиво смотрела в окно на темнеющее небо. Вокруг собрались фрейлины, каждая со своей корзинкой для рукоделия. Они тихо шептались, обсуждая дворцовые сплетни. Служанки подливали им чай и подносили тарелочки с десертами. В зале царила идиллия. Внезапная боль заставила Юну охнуть. Она схватилась за живот, побледнела. Фрейлины, бросив корзинки и чай, тут же кинулись к ней. «Ваше Величество! Ваше Величество!» — зазвучали встревоженные голоса. «Началось!» — первой сообразила старшая фрейлина Лилиана. Ткнула пальцем в одну из служанок. «Ты! Живо зови повитуху! Остальные помогите уложить королеву в постель!» «Тхирайм!» – простонала Юна между схватками. «Пожалуйста, сообщите ему!» «Думаю, он уже знает», – заверила Лили. «Ни о чем не беспокойся. Сосредоточься на родах». «Но как тут не беспокоиться, если так больно?» «И страшно. Страшнее, чем в логове Скуликса». При помощи фрейлин Юна поднялась. Кушак соскользнул с ее колен, но она уже не думала о нем. Она вообще в тот момент не думала ни о чем, кроме маленькой жизни, которая рвалась из нее наружу. Вскоре примчался Тхирайм. Юна слышала, как он рвет и мечет под дверями спальни, как пытается пробиться к ней через мысленный щит, которым она закрылась. Но на пути обезумевшего дракона выросла Лили. Уперев руки в бока, оттеснила его от дверей. «Пусти меня!» — бесновался Тхирайм. «Пусти! Ей больно! Я должен быть с ней!» «Будешь, конечно», — соглашалась Лили, не отступая ни на шаг. «Но только тогда, когда она сама позовет». Наконец, стоны роженицы смолкли. Вместо них тишину прорезал тоненький писк. Это стало последней каплей. Отшвырнув драконицу, Тхирайм вихрем ворвался в спальню и застыл на пороге, потрясенный увиденным. Юна лежала на широкой кровати, обложенная подушками. Родильная сорочка, в которую ее облачили, была испачкана кровью. А на груди свернулись, кряхтя и попискивая, два розовых комочка. Оба светились от переполняющей их материнской магии. «Познакомься». Молодая королева устала, но счастливо улыбнулась супругу. «Это наш сын и дочь». Где-то за железными горами, в окруженном туманами замке, князь драконов скинул голову и застыл, вслушиваясь в колебания эфира. Такое уже было с ним однажды. Тогда он думал, что слышал зов, но ошибся. Неужели и сейчас ошибается? Метелка фиолетовых цветков мазнула его по щеке. «Не сейчас», — отмахнулся Эрисхайм. Дух Тхарнтана сердито вздохнул. Что за глупый потомок достался? «Ну, ничего. Терпение добродетель очень редкое для драконов. Князю полезно чуть-чуть потерпеть». А тот снова прислушался, боясь дышать, боясь спугнуть этот миг, боясь поверить тому, что слышит сердце. Но зов не умолкал. С каждой секундой он становился сильнее и громче и звал в Бэрансхар. Конец. Узнать о бумажных книгах серии можно здесь. vk.com/sobaka-alina-podчеркивание-uglitskaya-драконы-4-стихий. Не забудьте подписаться на новинки Алины Углицкой и Полины Немы на их страницах на Литрес. Серию книг «Драконы четырех стихий» для вас читала Оля Федорищева.